Глава 72. Ника. Еду в такси, глаза закрыла, пытаясь привести мысли и чувства в порядок. Я вроде бы определилась с будущим, решила твердо, все, что произошло в моей жизни за последние несколько недель, я вычеркиваю. Этого не было. Я никогда не летала в Мексику, никогда не была знакома с двумя обаятельными пилотами, никогда не улетала с ними в космос. При мысли о том, чем мы занимались в доме Константина, низ живота скручивает горячий водоворот. Разве можно это забыть? Вычеркнуть из памяти этот невероятный полет? Я ведь действительно влетала на невероятную высоту. И этот секс на высоте был лучшим, что я испытала. Да, именно. Что со мной не так? Ведь они меня использовали, обращались со мной как с вещью. Даже если забыть о том, что они разбили мою жизнь раньше, то, что они делали со мной в эти последние недели, это ведь ужасно. Они лишили меня невинности против воли, без чувств, без любви. И потом занимались сексом со мной для удовлетворения своих желаний, не заботясь о моих чувствах. Ох, Ника, Ника, а ты думала о чувствах? Тебе хотелось, чтобы они тебя трогали, ласкали? Ты сходила с ума от прикосновений их рук, когда пальцы ложились на твое лоно, раздвигая, массируя складочки, играя с горошинкой клитора, заставляя тело течь. А невероятный оргазм, брызги от которого разлетались во все стороны, как умело двигались пальцы в твоем теле, не повредив самого главного, но при этом доведя до вершины экстаза. Разве не хочется тебе попробовать это еще хоть разочек? А это невероятное движение члена внутри, когда он как поршень разрывает тело, вызывает цунами удовольствия, заставляя спину выгибаться навстречу, подставляя бутоны сосков под горячие губы. А ощущение, когда горячая ароматная головка члена с крохотной соленой капелькой касается губ, проводит по ним, прося разрешения войти или врываясь без спроса, глубоко, остро, жарко. И то нереальное ощущение, когда язык проникает в заднюю дырочку, вылизывая так, словно это самое настоящее сокровище. И выражение глаз мужчины, который входит в эту дырочку, изнемогает желание, шепчет, как ему хорошо, какая ты узкая. И ты чувствуешь себя на седьмом небе, потому что доставила ему удовольствие. Мне едва удается сдержать стон и прийти в себя. Не хватало еще привлечь внимание таксиста. Он и так на меня странно поглядывает. Ох, черт, трусики намокли, и лицо горит, и мысли совсем неправильные. Мне хочется дать таксисту новый адрес, поехать к ним. Последний раз. Сказать, что они могут сделать со мной все, что хотят. Отдать им себя на всю ночь. А потом можно избежать. Да, они сволочи. Да, Костя оказался женатиком, его жена беременна. Не знаю, насколько это все правда, да и плевать теперь. Если они могли просто получать со мной удовольствие, почему я не могу так же? Конечно, я никуда не поеду. Буду надеяться, что Алена им ничего не скажет о том, куда я поехала. Да, она на самом деле не скажет, ведь формально она не знает. Если с работы у Риты все выгорит, меня, возможно, уже завтра тут не будет. Перед моим выходом Алена позвонила Никите, чтобы узнать, можно ли как-то получить мой паспорт, так чтобы пилоты не были в курсе. Оказалось, все еще проще. Ее лавр забрал у них все мои документы. Им он сказал, что это для их же безопасности. Мои паспорта, гражданский и заграничный, спокойно лежали тут же, в офисе. Алена мне их отдала. Там же были документы, которые я отдавала, устраиваясь на работу. И даже моя рабочая карточка. Просто удача, удача. Этого мне давно не хватало. Удачи. Рита открывает дверь, бросается мне на шею, обнимает, рассказывает, что дико соскучилась. Я в легком шоке. Мы не были близкими подругами. Так, скорее, случайные знакомые. Да, я была ей благодарна за помощь, конечно, но... «Ну и как там, Маркусик?» Она смотрит на меня странным, слегка влажным взглядом. «Плакала, что ли?» «Кто?» Непонимающе хмурюсь на нее. «Ох, ну Марк, красавчик Марк. Как он?» «Нормально». «Нормально? И все? Ты издеваешься? Фу, такой быть!» Рита тащит меня вглубь квартиры. «Расскажи, как тебе с ним, а?» «Ты о чем?» Меня потряхивает, когда я думаю о том, что Рита в курсе моих отношений с пилотами. «Ну, он хорош, да?» Ее голос срывается на возбужденный шепот. «В каком смысле?» Я холодею. Разговор мне совсем не нравится. «Ох, ну в каком? В обычном. Он классный, да?» Глаза Риты лихорадочно блестят. «Такой милый, обходительный. Такой он секси». «Не знаю, я... Мы просто занимались каждый своим делом, и все». «И все? Совсем все? Да?» «А про него рассказывают... Ох, не могу, как подумаю о нем, какие у него плечи и руки, такие сильные, мощные и...» «Рит, мне бы насчет работы узнать, а? Понимаешь, мне очень надо уехать, и побыстрее». «Уехать? От Марка?» «Не от Марка. При чем тут вообще Марк?» Стараюсь оставаться спокойной, не выдавать эмоций. «Просто хочу работать, деньги нужны». «А с ними почему же не осталось, а?» Вопросы Риты кажутся мне ужасно странными. Но я терплю, потому что все еще надеюсь на обещанную работу. «Рит, ну они сказали, что я им не подхожу. Вот и все. Это нормально. Клиенты были сложные. Я не справилась, видимо». «Не справилась». «Ясно». «Скажи, а Марк приставал к тебе, да? Ну, пытался с тобой замутить?» Понимаю, что помимо воли краснею. Сказать правду? Солгать? Она же не поверит. «Ну, пытался, да. А ты? Не дала?» Ее прямота меня бесит. «А почему я должна была дать? Я не такая». Жар к лицу привыкает. Кажется, что у меня, как у Пиноккио, сейчас нос вырастет. «Не такая, да?» Мы сидим за столом. Рита сначала подставила передо мной чашку с чаем. Потом достала бутылку вина. Колдовала что-то с бокалами. Теперь вот режет сыр. У нее в руке огромный нож. И какие-то мгновения я на нем залипаю. И думаю, зачем ей такой огромный нож? Для сыра используют другой. Даже если нет специального, можно взять маленький. Но не такой, который больше подходит для резки мяса. Рита замечает мой интерес. Тоже смотрит на нож, ухмыляется. «Не такая. Это хорошо. Марк этот, он вообще не для таких, как ты. Он выбирает других девушек». Рита начинает размахивать ножом, приводя меня в замешательство. «Более раскрепощенных, именно тех, которых можно трахать долго и желательно еще и делить с другом». Это звучит омерзительно. «Слава богу, что я не его поле ягода». «Да уж. Кстати, ты знаешь, что у него есть невеста?» «Невеста?» Стараюсь сдерживаться, но давлюсь чаем, закашливаюсь. «Ты что? На, вот винца возьми, полегчает сразу». Беру бокал, собираюсь пригубить. Рита смотрит странно. «Знаешь, его невесту зовут Ника. Он мне сам сказал». «Странно, правда? Ника. Редкое имя». И тут мне становится по-настоящему страшно, потому что в этот момент Рита оборачивается ко мне, держа нож острием вверх.